Глава 22. Хорошие конюшни у наместника. Просторные, светлые, с чистыми денниками, в которых пахло сеном и любовью к лошадям. Лошадей было много, пара сотен, разных пород от конезаводчиков со всех концов Дарийской империи. Публий предложил выбрать тех, кто привык ходить в колесницах, но я решила не рисковать, сказав, что поеду на своих. Мы отправлялись на утреннюю прогулку за город, где наместник собирался показать гипподром. Конечно, до великого цирка, что на Марсовом поле, на левом берегу Тайбера, в столице Дарийской империи, местный стадион не дотягивал. Наместник не хотел вкладывать деньги в еще одно грандиозное строительство, сказав, что одного дворца ему хватило за глаза. Несмотря ни на что, вдоль деревянных трибун на поле длиной в 600 метров и шириной в 100, с разделительным барьером посредине, воротами для одновременного старта нескольких упряжек и метами, раскрашенными столбами в местах, где трасса делала поворот, проводились гонки на колесницах, пользовавшиеся огромным успехом у местной публики. Заслышав о соревнованиях, выпросила у Публия разрешение сделать несколько кругов. Решила не упустить возможности проехать вдоль трибун, впитавших в себя азарт, скорость и ликование зрителей. То, чего мне иногда так не хватало. В мою колесницу впрягли беляночек. Так я прозвала двух лошадок, которых привез Квинт в первую нашу встречу. «Подарок императора», — сказал легат, не сводя с меня взгляда. «Надо же, прошло всего ничего, и теперь я замужем. За ним». Замужем. Кто мог подумать, что, ожидая на холме перед Инсуримом дарийский отряд, встречу свою судьбу? Эту ночь мы провели вместе. Я едва дождалась, когда смогу выскользнуть из цепкой хватки Публия, чтобы вновь очутиться в объятиях мужа. Он оказался первым в моих покоях, успев закончить дела в штабе армии раньше, чем планировал. Проговорили до рассвета, затем я уснула у мужа на руках. Утром начали признаваться. Первыми узнала няня и Мара. Странно, но кандидатура будущего короля не стала для них откровением. Бретта пожала плечами, пробормотав насчет того, что если уж перевелись мужчины в собственном племени, то девочке остается только взять себе из другого. Я засмеялась, затем получила 100 поцелуев от Мары. Друиды были менее сдержаны в своих эмоциях. Ангус выглядел убитым. Неужели до последнего надеялся? Гахарита прорвало. Он утащил меня в приемную комнату в моих же покоях, закрыл дверь и долго выяснял, понимаю ли я, что творю. Заверила, что покидать бригантов и отправляться за мужем в далекую Дарию не намерена. К тому же Квинт останется со мной после окончания службы. Его военные навыки пойдут на благо племени. А еще, я собиралась построить несколько святилищ трёхликому в благодарность за его милость. Гахарит успокоился, ну, по крайней мере, сделал вид. Долго разговаривал с Квинтом, после чего заметно подобрел и стал походить на прежнего верного мне друида-бригантов. Затем намекнул, что в отсутствие Верховного готов дать несколько уроков магии и предложил настойку для быстрейшего зачатия. От уроков я отказалась, время неподходящее. От зелья тоже, сами разберемся. Мою дружину в известность поставил Квинт. Я как раз вернулась после беседы с Гахаритом и застала мужчин за разговором. Послушала о военных учениях, тонкостях закупки оружия и амуниции. В общем, дорогое мужскому сердцу бла-бла-бла. В основном говорил Квинт. Прасург, Тристан и иже с ними кивали, иногда спорили, иногда разражались репликами «Вот это дело, да будет так», — посмотрела на сводного брата. Он, кажется, был увлечен беседой, а не погоней за троном. Прасург щурился, тянул себя за бороду и время от времени пытался возражать Квинту, но по делу. Вел себя уважительно, словно говорил с королем, как верный и лучший его советник. Одним словом, поладили. Прикинула, во сколько казне выльется военная бла-бла-бла. Выходила, влетит в копеечку. Поцеловала мужа на глазах у всех. Он не остался в долгу, так что народ мы смутили знатно. Хотя народ почему-то смущаться не стал, разразился одобрительными криками. Наконец попрощалась и ушла, кивнув охране, чтобы следовали за мной. Я направилась к наместнику. Развлекать, развлекаться, а заодно просить денег, вернее, снижение налогов. В деталях расписала Публию планы по возведению защитной стены наподобие той, что стояла на границе с кальзидонами. Рассказала о постройке лечебницы школ, в которых детей будут обучать грамоте и законам как нашего племени, так и Дарийской империи. Затем о планах по обустройству городов, проведении водопроводов, строительству святилища, храмов Митри. Вместо того, чтобы залиться счастливыми слезами, наместник пообещал подумать. «Ну что же, пусть думает. Я собиралась пробыть в Лондиниуме еще 5 дней, надеялась, что к этому времени Публий созреет. Затем отправилась с наместником кататься на эсседах. Перед выездом написала записку мужу. Да-да-да, сама. Правда, пришлось выпросить пергамент и перо с чернилами. Кажется, королева бригантов, которая, чертыхаясь, склоняла неправильные дарийские глаголы, произвела на Публия еще большее впечатление, чем когда говорила с ним о радостях любителей котов. Публий удивился, когда я с легкой улыбкой назвала имя того, кому адресована записка. Больше ничего не рассказывала, пробормотав про дела сердешные. Письмо, подозревая с морем грамматических ошибок, понес один из слуг Публия. Мы же отправились за город. Кто верхом, кто на колесницах, дамы в повозках. Публий восседал на вороном жеребце, самом здоровенном из виденных мной до этого. Я правила колесницей. Остановились на холме, осматривая окрестности. С правой стороны располагался лес, могучий и дремучий, убегавший за горизонты. Когда-то в нем была священная роща треноворов, но им пришлось перенести капище в другое место. Оказалось, святилище древних богов портило наместнику вид, когда он выезжал из Лондиниума. Но Спублия дернулся презрительно. Он уставился на меня, ожидая реакции. «Да чтоб тебя!» Я понимала, что это проверка, поэтому промолчала. Уставилась на гипподром, окруженный с трех сторон трибунами. Перевела взгляд на вытоптанную землю трассы. Лучше буду думать о гонках, чем о Публии, который сегодня откровенно и плотоядно меня разглядывал. Зря я вчера понадеялась. Вздохнув, отправилась к эсседе. Рядом стояли еще 3. Для Арго из моей охраны и для 2 из свиты наместника. Публий кататься отказался, сказав, что предпочитает смотреть. И смотрел на меня. Чтоб боги лишили его зрения. Я уж было собралась отправить лошадей вскачь, как заметила приближающихся лошадей. Прибыл легат с 2 легионерами, одет был в мужскую военную тунику. Спешились, лицо у Квинта было недовольным. «Я буду править», — приказал он, забравшись в эседу после короткого разговора с Публием, пожала плечами, подвигаясь. Отдала вожжи, поправила подол длинного платья, чтобы муж не наступил на него. «Что за собственнические замашки?» «Как хочешь», — сказала ему. «С чего это ты так возбудился?» «Возбудился?» — усмехнулся он. Уставился на мою грудь под тонким платьем. «Как скажешь, жена. Почему ты забыла сообщить, куда собираешься?» «Я послала тебе записку, напрягла мозг и выдала текст на дарийском. Оказалось, не получил. Либо слуга не нашел, либо...» Поёжилась, кинув взгляд на Публия. Тот стоял и смотрел в нашу сторону, внимательно не отрываясь. «Ты был занят», — пожаловалась Квинту. «Строил планы по захвату мира с прасругом Руэйдом. Мне стало скучно, а Публий предложил...» «Публий», — выдохнул он мне в ухо. Прикоснулся губами к коже, взял поводья в одну руку, притянул к себе, демонстративно целуя в шею, в ключицу. Стало жарко. Мурашки, дремлющие, сытые и довольные, проснулись, разбегаясь в разные стороны жаркой поземкой желания. «Опять ревнуешь?» «Ревную», — согласился он. «Кажется, поездочка меня ждала еще та». Стартовали. Квинт подгонял лошадей. Все быстрее, быстрее. Подхлестывал коней, заставляя скакать на пределе, оставляя далеко позади остальные колесницы. Вместо того, чтобы сделать круг по гипподрому, проехали вдоль трибун. Разорвав тонкую ленту ограждений, беляночки выбежали на поле, идущее вдоль опушки леса. Но мне было уже ни до колесниц, ни до чего. Чувствовала губы мужа, целующие меня в шею, в ключицы, не понимая, куда деваться от охватившего желания, подхлестнутого адреналином и скоростью. Стук сердца, казалось, заглушал топот копыт, несущихся во весь опор лошадей. Повернулась, дотянулась до губ мужчины, целуя его, делясь охватившим возбуждением, в то же время не желая мешать, боясь, что мы можем разбиться. Через секунду он разорвал наш поцелуй, рывком развернул меня к себе спиной. Едва успела вцепиться в борт эсседы, как почувствовала, что он задирает подол моего платья. Мужские пальцы проникли туда, где давно уже властвовало желание. Я больше не сдерживала стоны. Еще сильнее. С каждым движением чувствовала, как приближаюсь к грани, за которой лежал сладкий мир наслаждений. «Нет», — подхватил рукой под бедра, заставляя встать на носки, прижимая к себе, позволяя ощутить свое возбуждение, затем резко проникая внутрь. Выдохнула счастливо, чувствуя, как наполняет меня каждое его движение. Еще немного. Еще один вздох, еще один ритмичный стук копыт, еще один удар внутри меня. Наконец, больше не сдерживала счастливого крика. Наслаждение волной пробежало по телу, срывая завесы, открывая меня всему. Этому лесу, полю, этой земле, которой я принадлежала, на которой была так счастлива. Мой крик улетел вдаль, туда, где за холмом, поросшим ельником, даже отсюда чувствовала присутствие древних богов, которые спокойно и безразлично наблюдали за играми своих детей. Через сотню лет мы все же повернули назад. Муж обнял меня, прижимая к себе, словно боясь, что если отпустит, я исчезну. Закрыла глаза, прислушиваясь к стуку его сердца. Лошадиный топот, бряцанье упряжи, скрип колес заглушали почти все звуки. Но даже среди шума я могла уловить ритмичный звук ударов его сердца. Наши жизни были связаны навсегда. Этой ночью спросила, как долго живут люди его племени. Он пожал плечами и сказал, что проживет столько же, сколько и я, потому что дальше нет смысла. Остановились внизу холма. Квинт бросил поводья подбежавшему возничьему, снял меня с повозки. Поцеловал нежно, сладко. После поездки... Такой поездки ноги заплетались, голова кружилась. Я чувствовала себя легкой, словно перышко, готовой взлететь в небо. Если только с ним. Одна не хочу. Элика. Неожиданно он сжал мою руку до боли. Так ты будешь кататься только со мной. Вздохнула, возвращаясь из эйфории на землю. Кажется, пока я витала в облаках, у кого-то случился тяжелый приступ ревности. Да, мой муж, ответила покорно. «Конечно, так катать меня будешь только ты. Но что за муха тебя укусила? Особо ядовитая особь из лесов Ландиниума?» «Скорее, из дворца». Через некоторое время отозвался он, не выпуская мою ладонь из рук. «Эта особь принесла слух, что ты благоволишь наместнику. Очень благоволишь, Аэлика». «Слухи», — поморщилась я, чувствуя, как внутри защекотало от его ревности. «Мерзкие, липкие, в них нет ни слова правды. А тот, кто донес их...» Квинт, он не трогал меня. А если бы трогал, то лишился бы рук или своей похоти. Бригантам, да и моим друидам все равно, будь он хоть трижды наместник. Никогда, клянусь, никогда не буду тебе изменять. Замолчала. Я сделала все, что могла. Теперь пусть сам борется с собственными демонами. Кажется, поборол, затем сообщил, что ему придется уехать. Улететь. Сегодня. Вернее, сейчас. «Но почему?» «Поверь, мысль о том, что придется оставить тебя, сводит меня с ума». «Я заметила», — отозвалась я, прижимаясь к нему. На земле Иценов бурей выкинуло два корабля-разведчика. То, что рассказали выжившие, под пытками Аэлика. Варвары с континента в ближайшее время вторгнутся на Альбион. Мы начинаем стягивать силы к юго-востоку провинции. «Боги, но...» «Это не юты, это гедеры». «Да хоть черти рогатые!» — расстроилась я. «Что же мне имется? Не дают насладиться медовым месяцем». «Квинт, у бригантов большая армия, очень большая. Ты всегда можешь рассчитывать на нашу поддержку». «За мной, вернее, со мной еще и караветты. Дубоны, корновии, дицеанглы. С каританами непонятно, но, кажется, Вентурий выжил. Поддержит ли он военный союз?» Или будет ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Тут муж поцеловал меня в нос и сказал, что сам разберется. Кажется, кто-то плохо знает свою жену.